Первые публикации об убийстве ребенка успели появиться прямо вечером 9 февраля. А уже на следующий день портреты Хуршиды Султоновой появились на первых полосах всех газет. Если тот, кто ее убил, хотел стать звездой, то он своей цели добился. Среднеазиатские люли все-таки очень неприятные типы. Кроме того, никто и никогда не видел фотографий убитых в дачном девочек. А фотографию Хуршиды в течение следующих нескольких месяцев успели увидеть все. Черноголовый, улыбчивый ребенок. Видно, что снимали на каком-то семейном празднике. Хуршида в малиновом национальном платье стоит и улыбается в камеру. Рядом видна ее мама, тоже улыбающаяся. У обеих на щеках ямочки. У мамы ямочки почти не видны, зато у дочери видны отлично. Белые зубы, аккуратно причесанные волосы, малиновое платье и, главное, эти ямочки на щеках. Рассмотрев фотографию в газете, губернатор города Валентина Матвиенко распорядилась коротко: достать из-под земли, поймать и показательно судить. Пожилой профессор Гиренко был, как в дурацком боевике, застрелен прямо через запертую дверь. Сирийский студент встретил жуткую гибель под визжащими металлическими колесами метро. Но первым по-настоящему громким убийством стала смерть Хуршиды. Когда убивают девочку с такими ямочками на щеках, кто останется равнодушным? Равнодушным не остался никто. К вечеру полномочный представитель президента РФ по Северо-Западному федеральному округу провел закрытое совещание с представителями силовых структур региона. С совещания представители выходили бледными, а чтобы бледность эта побольше зафиксировалась на их лицах, еще через день петербургские милиционеры были вызваны в Москву, непосредственно к ИО министра внутренних дел России Рашиду Нургалиеву. Вопрос об убитом ребенке был взят в министерстве на особый контроль. Активизировать оперативно-розыскные мероприятия. В случае необходимости привлекать сотрудников других правоохранительных органов. Но убийц ребенка найти. Все ясно. Так точно, товарищ ИО министра внутренних дел? Есть какие-нибудь вопросы? Уточнения? Никак нет, товарищ ИО министра внутренних дел. Долгий взгляд темных глаз. Долгая пауза. ИО министра внутренних дел России Рашиду Нургалиеву не нужно было объяснять, почему неизвестные подростки решили убить девочку по имени Хуршида Султонова. Петербургское милицейское начальство сидело за столом с максимально выпрямленной осанкой, так чтобы было ясно. В каком-то смысле они даже и не сидят за столом, а все-таки немного стоят. Ну тогда действуйте. Отчитываться по данному делу будете лично. Разрешите идти, товарищ министр внутренних дел? Идите. Теперь не найти убийц было просто невозможно.